Белый платок. Возле дороги, рядом с автобусной остановкой, сидел человек и пристально глядел на камни мостовой. Его небритое лицо, поникшие плечи и разбитые ботинки привлекали внимание толпившихся на остановке людей. Но человек, казалось, не замечал направленных на него удивленных взглядов. Он думал о себе и о своей жизни. Этот оборванный и голодный бродяга, устроившийся на ночлег под железнодорожным мостом, вновь чувствовал себя маленьким мальчиком, что жил в домике из красного кирпича на соседней улице. С тех пор прошло более 20 лет. Может быть, дом уже снесли? Интересно, цветут ли еще Анютины глазки? Просто удивительно, как живо он помнит Анютины глазки и качели, которые смастерил для него отец, и дорожку, где он учился кататься на велосипеде. Родители откладывали деньги несколько месяцев, прежде чем смогли купить ему велосипед. Бродяга нетерпеливо передернулся. Воспоминания были так живы, что причиняли ему боль. Память перенесла его в другое время, 10 лет спустя. В ту пору он сменил свой старый велосипед на мотоцикл и стал реже бывать дома. У него были работа и множество друзей. Мама и отец казались ему старыми и скучными, а в пивных было так весело. Но, откровенно говоря, не хотелось вспоминать те годы, и особенно тот день, когда накопившиеся долги заставили его вернуться в родительский дом. Он собрался попросить у родителей денег, но, сидя в семейном кругу за чаем, так не хотелось начинать разговор о цели своего прихода. Выход был найден простой. Он прекрасно знал, где отец хранит деньги, и, улучив момент, когда родители вышли в сад, прибрал к рукам отцовские сбережения. То был последний раз, когда он видел родителей. После содеянного он не мог и не хотел возвращаться домой. Вскоре он уехал за границу. Родители ничего не знали о сыне, о его долгих скитаниях, о годах, проведенных в тюрьме. Но он, лежа по ночам в своей камере, много думал о них. Порой он ворочался на постели всю ночь, не смыкая глаз, и пятно лунного света ползло по стене, и тоска подступала к сердцу. Как ему хотелось бы, выйдя на свободу, вновь встретиться с отцом и матерью, если они еще живы и если захотят его увидеть. Отбыв срок заключения, он вышел на волю и устроился на работу. Но душу его снедало беспокойство. Казалось, какая-то сила властно звала, тянула его домой. Всякий раз, когда он выходил прогуляться и видел по дороге клумбу Анютиных глазок, качели или мальчишку на велосипеде, домик из красного кирпича. Он не хотел вернуться домой без гроша в кармане, и потому большую часть пути прошел пешком. Может быть, он добрался бы и раньше, но на расстоянии 20 миль от родного городка его внезапно охватили сомнения. Какое право он имеет вот так вдруг явиться к родителям? Да и смогут ли они признать в этом оборванце того мальчика, которого когда-то любили и который так жестоко обманул их надежды? Он купил себе немного еды и просидел почти весь день под деревом. Вечером он отправил родителям письмо, совсем коротенькое, хотя оно и стоило ему немалых мучений. Письмо заканчивалось такими словами: «Я знаю, у меня почти нет надежды на то, что вы захотите меня увидеть. Что ж, вам решать. Я буду ждать в конце улицы в четверг рано утром. Если вы хотите, чтобы я пришел домой, повесьте белый носовой платок на окошко моей спальни. Если я увижу его там, то приду. А если нет, скажу «прощай старому дому» и пойду своей дорогой. И вот наступил четверг. Блудный сын отправился в назначенное место. Вот она, его старая улица. Внезапно лихорадочное нетерпение покинуло его. И тогда он сел у дороги и уставился взглядом на камни мостовой. Надо было решаться. Нельзя же откладывать это до бесконечности. В конце концов, они могли переехать. Если он не увидит на окне платка, то наведет справки, прежде чем покинуть город. Так он уговаривал сам себя, не осмеливаясь подумать о том, что с ним будет, если родители по-прежнему здесь и просто не захотят его увидеть. Он с трудом поднялся на ноги. После ночи, проведенной под мостом, все тело ныло. Улицу еще окутывал рассветный сумрак. Вздрагивая от холода, бродяга медленно направился к старому платану, откуда дом был виден как на ладони. Он решил, что не взглянет на него прежде, чем подойдет к дереву. С минуты он стоял под ветвями платана, крепко зажмурившись. Наконец, сделал глубокий вдох и открыл глаза. Взгляд его жадно устремился вперед. Солнце уже вставало над маленьким домиком из красного кирпича. Но что это? Казалось, стены его расшиты белыми фестонами. Каждое окно было увешано простынями, наволочками, полотенцами, скатертями, носовыми платочками и столовыми салфетками. Белые муслиновые занавески тянулись из слухового окна через всю крышу, словно снег, сверкающий в утренних лучах солнца. Родители сделали все, чтобы избежать случайной ошибки. И сын, увидев свой сияющий белизной дом, закинул голову, и радостный крик облегчения вырвался из его груди. Сорвавшись с места, он помчался по улице туда, к дому, к его настежь распахнутой парадной двери. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Благодарю Тебя, Отче, за то, что Ты любишь меня более земного отца, ибо в Тебе источник всякой любви. Благодарю Тебя за то, что Твоя любовь никогда не оставляет меня, даже когда я оставляю Тебя, что Ты всегда радостно принимаешь меня, даже когда я согрешу, что Ты, любя, прощаешь меня кающегося, даже когда я того не заслуживаю. Благодарю Тебя за Твою неиссякаемую любовь. потерянная лодка. Джон потратил немало выходных дней на то, чтобы смастерить эту лодку. Он вырезал корпус из куска прочного дерева, тщательно выстругал его и зачистил наждачной бумагой. Мама помогла мальчику изготовить паруса, но только Джон знал, как нужно оснастить модель, потому что сам придумал ее. Это была изящная парусная лодка, и прекраснее всего в ней было то, что Джон создал ее своими руками. По окончании работы лодка была выставлена для обозрения в гостиной и вызвала всеобщее восхищение. Особенное впечатление она произвела на отца Джона. «Я горжусь тобой, сынок. У тебя золотые руки», — сказал он. «Что ты собираешься делать дальше?» Но Джон еще не думал об этом. Достаточно пока и парусника. Ясным весенним днем мальчик взял свою лодку и отправился на реку, чтобы испытать ее на воде. Место он выбрал отличное. Уютный песчаный пляж, скрытый от посторонних глаз зарослями тростника, где однажды Джон обнаружил гнездо куропатки. Погода стояла как нельзя более подходящая для испытания парусника. Солнечная и ветреная. Когда лодка была спущена на воду, легкий ветерок сразу же наполнил ее паруса и вынес на быстрину, игравшую и слепившую глаза золотистым блеском. Джон присел на корточки у самой воды и отпустил на полную длину бечевку, в которой была привязана лодка. Он думал взобраться на высокий берег и пробежаться вдоль реки, следуя за ходом кораблика, но перед этим ему хотелось постоять здесь, чтобы полюбоваться на свое творение. Он был так поглощен созерцанием, что даже не услышал голосов у себя за спиной и вздрогнул от неожиданности, когда трое парней, намного старше его, появились из зарослей тростника и примостились рядом. Джон крепче вцепился в бечевку. Этих ребят он не знал. Может быть, они с одной из барж, что ходят вверх и вниз по каналу? «Дай-ка и нам попробовать», — сказал самый старший. «Хорошо, только на одну минутку», — ответил Джон. «Я как раз собирался вытащить ее на берег». Парни выглядели как настоящая шпана, и Джон был очень обеспокоен. Старший из троицы выхватил веревку у него из рук и направил лодку круто к ветру, почти положив ее на борт и окунув в воду паруса. Когда она приблизилась к берегу, Джон вдруг почувствовал сильный толчок и полетел прямо в заросли камыша. Он шлепнулся руками в жидкую грязь, и брызги ила ударили ему в глаза. Отплевывая тину, мальчик с трудом поднялся на ноги и обнаружил, что и парни, и лодка исчезли. Лишь примятый тростник да покачивающиеся ветви плакучих ив напоминали об их присутствии. Джон выбрался на высокий берег и огляделся. Густой кустарник скрыл похитителей, и невозможно было даже угадать, в каком направлении они убежали. Да и что он мог сделать один против троих, даже если бы и догнал их? Джон вытер перепачканные тиной руки и отправился домой. Родителей он не застал, они ушли в гости. Позвонить в полицию? Вряд ли на нее произведет большое впечатление рассказ о хищении игрушечного кораблика. Узнав о случившемся, отец мальчика принялся за расследование, но никто во всей округе не видел тех трех неизвестных подростков. За ужином Джон сидел очень тихо, а ночью, лежа в своей постели, долго и горько плакал. Отец предложил ему сделать новый парусник и обещал при этом свою помощь. Но ведь это будет уже совсем другая лодка. То была его первая заветная модель. Разве может он ее забыть? Прошло несколько недель. Джон вместе с отцом смастерил другую лодку и часто играл с ней на реке. Но та, первая, не выходила у него из головы. Порой он долго не мог заснуть, вспоминая блеск ее свежевыкрашенного корпуса и крутой изгиб парусов. Где она теперь? Как-то раз Джон отправился в город, чтобы купить маме подарок ко дню рождения. Сделав покупку, он решил вернуться домой кратчайшим путем, извилистыми боковыми улочками. Ему нравились эти маленькие магазинчики и лавчонки, где торговали всякой всячиной, и сейчас он медленно ехал вдоль тротуара, с любопытством разглядывая витрины. И вдруг Джон остановился, как вкопанный. Прямо в центре одной из витрин, рядом с какой-то старой гитарой и латунным ведерком для угля, стоял его парусник. Прислонив к стене велосипед, мальчик кинулся в магазин. «Там, в окне, лодка! Она моя!» — выговорил он, задыхаясь от волнения. «Я сам сделал ее!» Хозяин лавки, маленький сморщенный человечек, взглянув на мальчика поверх очков, сказал: «Напротив, молодой человек, это моя лодка. Я купил ее несколько недель назад у юных джентльменов и сразу же выставил ее в витрине. Но это я сделал ее, она моя, честное слово, моя. Пожалуйста, отдайте мне ее». «С удовольствием, но не ранее, чем ты заплатишь ее полную цену. Она указана на этикетке». «Но я истратил все мои деньги». «Значит, тебе нужно раздобыть их?» Джон понял, что спорить бессмысленно, но еще не все потеряно. Он поспешил домой, где застал отца за работой в саду. «Папа!» — закричал он, с трудом переводя дыхание. «Ты не одолжишь мне 50 пенсов?» «Зачем?» — предусмотрительно поинтересовался отец. «И каким образом ты сможешь их вернуть?» «Я буду мыть машину, косить газон, делать все, что ты захочешь. Но я должен достать деньги. Моя лодка. Если я потороплюсь, то успею в магазин до закрытия». Отец задумался, глядя на розы. Затем вздохнул и кивнул, указывая на машину. «Садись. Магазин скоро закроется. И потом... если ты поедешь с парусником на велосипеде, то перепутаешь все снасти». Старик-лавочник как раз собирался закрывать ставни, когда вбежал Джон. «Вот деньги!» — выпалил он. «Теперь дайте мне, пожалуйста, мою лодку!» Старик усмехнулся. «Пожалуйста! С удовольствием продам тебе мою лодку!» — и протянул ее мальчику. Обратно они с отцом ехали молча. Джон не мог налюбоваться своим сокровищем. Лишь когда машина остановилась у ворот дома, он сказал: «Знаешь, о чем я думаю, папа? Эта лодка принадлежит мне дважды. Я ее сделал, и я ее выкупил. Интересно, правда?» «Очень интересно», — согласился отец. «Значит, тем более надо беречь ее». Но Джон уже не слышал его. Он летел к маме, чтобы рассказать ей о совершившемся чуде. Так и Бог создал нас для себя. Но мы сбились с пути и стали искать в своей жизни лишь выгоды и удовольствия. Грех и отречение от Господа стали причиной того, что мы подпали под власть сатаны. Но Бог сам сошел к нам в облике Иисуса Христа, Бога-человека, и своей собственной жизнью искупил нас. Так Господь выкупил нас и с тех пор может называть нас принадлежащими Ему дважды. Слово «выкупить» означает вновь купить то, что уже принадлежало тебе. Так в книге пророка Исаии говорится, что Господь, создавший тебя, сказал: «Не бойся, ибо я искупил», то есть выкупил тебя, «назвал тебя по имени твоему, ты мой». О Боже, мой Отец, мой отец и создатель. Благодарю тебя за то, что ты сотворил меня для себя и любил меня еще до моего рождения. Благодарю, что ты пришел ко мне в Иисусе и заплатил за мой грех смертью Иисуса. Помоги мне всецело отдаться тебе, ибо я твой дважды. Ты создал меня, и ты выкупил меня. Шейх Али и его сын. Али, арабский шейх, сидел за столом в своем роскошном кабинете. Это была просторная комната, выходящая окнами в сад, где под сенью раскидистой шелковицы цвели ирисы и нарциссы. Шейх был владельцем обширного имения и в данный момент занимался вместе со своим секретарем проверкой бухгалтерских книг и ежедневных отчетов, которыми был завален его стол. Казалось, шейх с головой ушел в работу. Но порой он отрывался от своих бумаг и бросал взгляд в сад. Там маленький мальчик пытался взобраться на шелковицу, цепляясь за ее кривые сучковатые ветви. Мальчик как мальчик, черноволосый, черноглазый, в джинсах. Но то был Задик, единственный сын и наследник шейха, свет его очей. Отец не мог налюбоваться сыном, и потому работа его в это утро продвигалась медленно. Шейх Али задумчиво перевернул листок откидного календаря. Сегодня вечером он ждал важных гостей, а жены нет дома, ушла к родителям на семейный праздник. Ну да ничего, в доме полным-полно вышколенных слуг. Шейх нажал кнопку электрического звонка, и в комнату бесшумно проскользнул посыльный. «Позови Абдулу и кухарку», — приказал хозяин, и мгновение спустя они уже стояли перед ним. Али отдал распоряжение. Абдуле было велено отправиться на рынок и купить все необходимые продукты, а кухарке приготовить блюдо и сервировать стол для пышного банкета. Выслушав приказ хозяина, слуги молча поклонились и исчезли. Затем шейх потребовал к себе садовника, который тотчас явился. Али велел ему собрать самые лучшие фрукты и цветы, чтобы украсить стол. С довольной улыбкой садовник ушел исполнять приказ хозяина. Он любил собирать урожай в уверенном ему саду. У шейха оставалось еще много дел. Надо было разобрать почту, назначить несколько встреч, посоветоваться с начальником работников по восстановлению участка стены, обвалившейся недалеко от загона для овец. Целая дюжина всяких дел ждала решения. И дюжина слуг разошлась в разные стороны с поручениями хозяина. А шейх за столом неторопливо потягивал черный кофе и даже пальцем ни разу не шевельнул. Ему не было в том никакой необходимости. Вдруг в саду раздался пронзительный крик. Али выскочил из-за стола и бросился к окну. Его сын сорвался с шелковичных ветвей и теперь лежал на земле среди сломанных ирисов, громко плача и призывая на помощь. Испуганный отец не притронулся к звонку, не послал за слугами. Он стремглав бросился вниз мимо дежурного посыльного и швейцара. Те открыли рот от изумления, увидев, как хозяин сбежал по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней, и затем устремился вперед по садовой дорожке. «Я здесь, сынок, я здесь!» кричал Али, подбежав к лежащему на земле мальчику, подхватил его на руки, осторожно поддерживая при этом вывихнутую ножку. Забыв про свой дорогой костюм, он прижал к груди перепачканное землей тельце сына и понес его мимо швейцара, мимо посыльного, мимо секретаря, к себе, в свою спальню. У Бога, нашего Создателя, Отца и Искупителя, источника всякой жизни и любви, есть много слуг, готовых исполнить Его волю. Но когда Бог услышал плач своих детей, чья жизнь погибала во грехе, Он не стал посылать ни ангела, ни пророка, но явился Сам. Он облегся человеческой плотью и пришел к нам, как Иисус, Сын Божий. Апостол Павел сказал, что Бог во Христе примирил с собою мир, а Иисус сказал, что кто знает Его, тот знает Отца Его Небесного. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его. Благословите Господа, служители Его, исполняющие волю Его. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Слово Его, да хвалят имя Господа. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. О Господи, мой Отец и Создатель, я хочу думать о Твоем величии. Тебе подвластна вся вселенная. Твои ангелы и посланники готовы исполнить любой Твой приказ. Но когда я согрешил, погубив во грехе данную мне Тобою жизнь, Ты пришел ко мне как Христос, и я благодарю Тебя за это. Ты любил меня и пришел ко мне. Иисус стал таким же ребенком, как я, чтобы быть подобным мне и привести меня к Господу. Научи меня любить Иисуса, ибо в Нем я обрету истинного Бога.